Галеоном занялась третья волна десанта. Пока капитан и экипаж с волнением наблюдали за ходом захвата их города, десантники выкатили на причалы пушки. Испанцы сразу поняли последствия такого маневра. Как корабль не разверни, он остается под ударом без возможности постоять за себя. Капитан приказал спустить флаг. Пираты показали возросшие навыки грабежа. Городские дома вычищали основательно, без суеты. Повторили опыт Картахены. В результате жители быстро собрались на причале. Они буквально горели желанием в кратчайшие сроки перегрузить все товары с городских складов в трюмы пиратских кораблей. Количество транспортных кораблей соответствовало ожидаемому грузу. Из новых товаров нашли хлопок, какао и кофе. Кроме этого, обнаружили большие запасы черного дерева, которое еще называют «железным» в кавычках. Ценные трофеи традиционно хранились в городском казначействе. Нашли около тонны различных золотых изделий аборигенов и драгоценные камни, сапфиры, желтый корунд, гранат, сердолик и прочие камни, названия которых братья не знали. Не забыли нанести визит на почту. Разорили канцелярию губернатора, прибрав к рукам все печати и штампы. Капитан Дон Хуте Сеснерос остался ждать завершения ремонта трофейных галеонов. Остальные поспешили в Нассау. Действительно, надо спешить, недалек день разграбления Пуэрто-Плата. Но до этого времени следует разграбить Куракао. Барон Бретт сдержал свое обещание и пришел посмотреть на разгрузку кораблей. Захваченные драгоценные камни привели его в восторг. Из остальных трофеев он оценил какао, кофе и хлопок. Прочее не произвело впечатления. Наблюдая за выгрузкой, барон не сдержался при виде огромного количества мебели, ковров, гобеленов и картин. Зачем вы все это тащите? Ваши склады переполнены различной домашней утварью. У нас более 2000 офицеров и солдат. Им требуется элементарное домашнее имущество. Братья не хотели говорить основной причины. Впереди возвращение домой, где нет ни мебели, ни гобеленов, ни картин. Даже кроватей нет. До Петра I в России бытовало суеверие, что лежат только покойники. Все спали сидя, для чего изготавливались специальные сидячие постели. Даже через многие годы после Петра Великого на русских кроватях лежала гора подушек. Много чего из привычных для европейца вещей не существовало в России. Отсутствовало не только золото и серебро, отсутствовали драгоценные камни. В свое время, разглядывая шапку Мономаха, братья с удивлением узнали, что русские за неимением драгоценных камней использовали уральские самоцветы. Это и было причиной, по которой братья отставили сундуки с изумрудами на потом. Сундуки планировалось привезти в Россию. Подготовка похода на Куракао потребовала всего одну неделю. Минимальное время на ротацию гарнизонов и выгрузку кораблей. Гонец от Мопти терпеливо ждал, когда на него обратят внимание. Братья, не откладывая дело в долгий ящик, отправились на свое судоподъемное хозяйство. Новая проблема возникла на серебряной банке. Старшина водолазов утверждал, что корабль полон серебра. Осмотр галеона позволил сделать вывод, что корабль затонул после боя, мачты «сбиты» в кавычках и упали на палубу, загородив доступ к носовому люку. Кормовой люк открыт как на артиллерийскую палубу, так и в трюм. В корпусе много пробоин, но все пробоины закрыты кусками парусов. До последнего момента корабль дрейфовал на плавучем якоре, что и позволило до него добраться. Брезентовый парус зацепился за риф, в результате чего нос остался на 5-метровой отмели. Корма практически висела над 30-метровой пропастью. Мопти ждал указаний. Все предыдущие уроки он усвоил на отлично. Это подтверждала настоящая свалка кораблей напротив деревни. Выуженные из воды корабли стояли вдоль берега в самых живописных видах. Негры вытаскивали остатки груза через самые неожиданные места в корпусах кораблей. «Что ты придумал на этот раз?» — поинтересовался Вова у брата. «Ничего. Весь груз сместился в корму. Любое неправильное действие разломит корабль. У меня есть предложение. Я долго обдумывал ту ситуацию, когда корабль всплыл почти вертикально. Рассказывай. Нет, погоди. Надо позвать Мопти». Начальник отряда судоподъемных работ почтительно пристроился рядом с братьями и приготовился слушать новые указания. Самой тяжелой частью операции по подъему этого корабля оказалась операция по затаскиванию под киль лапы якорей. Братья придумали подцепить киль в кормовой части якорями, как рыболовными крючками. Не имеет значения, что корпус галеона получит дополнительные повреждения. Корабль уже не подлежит ремонту. В бою получено слишком много повреждений. После 4 дней подготовительной работы приступили к наполнению воздушных мешков. На 5-й день корма затонувшего галеона начала подниматься. Водолазы хотели начать разборку завала из обломков мачт и рей, но братья запретили. Пришлось долго объяснять Мопти реальную опасность запутаться среди обрывков тросов и вант. Негры решили сделать по-своему. Завели кошки и с помощью грузовых стрел расчистили верхнюю палубу. Как только корма вышла на 10-метровую отметку, без промедлений приступили к подъему пушек. Дело шло быстро, привычная работа спорилась, поскольку все этапы подъема корабельных орудий были давно отработаны. Ко времени готовности к новому набегу с затонувшего галеона привезли первые 10 тонн серебра. К набегу на Каракао снова присоединились Дон Хуто Циснерос и капитан Эрлих Ван Дейк. Переход проходил при плохой погоде. Сильные ливни и грозы сделали неразличимыми день и ночь. Братья заволновались. «Можем растерять корабли и сорвать всю операцию. На испанских картах восточная Маракайбо отмечены острова Аруба. Назначим сбор на якорной стоянке Южного острова». Шхуны отправились оповещать корабли эскадры. Принятое решение облегчило положение. Напряжение спало. Капитанам не надо было стараться одновременно подойти к месту назначения. 2 шхуны ушли к месту сбора. Другая пара шхун продолжила патрулирование для обеспечения безопасности транспортных кораблей. Назначение точки сбора кораблей ускорило морской переход. Кораблям конвоя не требовалось держать скорость самого тихоходного корабля. Тихоходы же получили возможность выбора наиболее благоприятного галса. После 2-дневного отдыха эскадра взяла курс на Каракао. Последние 70 километров пути прошли ровным строем военных колонн. «Барон Бретт, как всегда, прав», — отметил Вова. Он предупреждал о слишком большом количестве кораблей. «Есть правда в его словах», — согласился Саша. «Жадность никогда до добра не доводила». «При чем здесь жадность?» «Когда в России сахар узнали?» «Картошку Петр I привез. Помидоры при Екатерине II попробовали. У нас все возможности познакомить Россию с этими продуктами уже сейчас. Если только познакомить, продать не сможем». «Почему не сможем? Денег в России еще нет. Соболями расплатятся. Цены на меха в Москве уже знаешь. Никакие там цены. Или ты сахар продашь в 10 раз дешевле, чем в Амстердаме? Здесь не поспоришь. Мы способны весь годовой торговый оборот России купить за часть нашего серебра, причем за маленькую часть. Но сахар не испортится. С затонувших кораблей бочки подняли, и ничего». Даже удивительно, не размок, только слежался в камень. Сахар надо рафинировать. Не пугай меня незнакомыми словами. Размешать в воде, процедить и выпарить. Делать тебе нечего, Зачем головную боль себе искать? Сколько еще ждать письма из Москвы? Я не гадалка. Если нотариус обещал банкира из Севильи через год, то письмо из Москвы раньше не придет. Банкир раньше будет. Давай готовиться к десанту. В городе наши корабли увидели. Десантные шлюпки направились к берегу, обходя береговую батарею с двух сторон. Морские пехотинцы выстраивались в колонны и шли вглубь материка. Начавшаяся в городе суета быстро перешла в панику. Бежать некуда, а вражеские солдаты прибывают и прибывают. Вот на берегу появились пушки, которые начали устанавливать вокруг города.